Несмотря на поражение деблокирующих войск, селестрийский гарнизон, имевший достаточное количество продовольствия, боеприпасов, и не помышлял о сдаче. Об этом красноречиво свидетельствует письмо, полученное Платовым 5 октября от коменданта Селестрии Илик Оглу. «Надеясь на Аллаха, крепость стен и мужество своих воинов, комендант писал атаману, крепость, подвергнутая 5- или 10-дневному бомбардированию, не может быть еще разрушенной. Счастье или несчастье дается нам от Бога, и мы предаемся Его воле. Вы требуете, чтобы крепость Селестрия сдалась без кровопролития. Вы пишете также о моей дружбе к России. Действительно, дружба эта существовала, и я навсегда сохраню эти чувства. Но предложение, которое вы мне делаете, не согласуется ни с чувством дружбы, ни с современным положением дел. Я нижайший слуга блистательной Порты. Как же я могу выполнить ваши требования и предложения?» Илик Оглу имел все основания так говорить, ибо на выручку селестрийскому гарнизону с главными силами двигался сам верховный визирь. 9 сентября в 2 часа дня турецкая армия, к которой присоединились войска, стоявшие у Капаклы, расположились на высотах при деревне Татарицы в 7 верстах от Селестрии. Турки, предвидя большое сражение с русскими войсками, сразу же начали укреплять свои позиции. Упираясь левым флангом в Дунай, вражеская позиция по фронту прикрывалась земляным валом. В полуверсти от окопов в середине располагалась сильная батарея. Еще одна батарея поменьше находилась впереди правого фланга. В середине дня у Платова появился князь Багратион. С собой он привел 9 батальонов пехоты, взяв их из корпуса генерала Маркова. Корпус донского атамана занимал выгодную позицию, но он, понимая, что в тыл может ударить гарнизон осажденной Селестрии, направил сильный отряд генерал-майора Лисаневича на Туртукайскую дорогу с целью не допустить неожиданного удара в тыл корпуса. Багратион и Платов вместе осмотрели неприятельскую позицию. Впереди окопов, горя желанием немедленно начать бой, стояли конные турки, а в рытвинах, покрытых кустарником, концентрировались янычары. В русской армии к этому времени насчитывалось до 4000 пехоты, 25 эскадронов регулярной кавалерии и 10 казачьих полков. Противоборствующие стороны выжидали. Никто не хотел первым начинать сражение. В надежде выманить врага в поле, Багратион приказал казакам атаковать турецкую кавалерию, стоявшую впереди окопов. С гиканьем и свистом понеслись донцы на турок, но противник благоразумно отошел за окопы. Выманить неприятеля в поле не удалось. Наступили осенние сумерки. Утром следующего дня Багратион начал атаку на вражеской позиции. В 7 часов сражения вступила пехотная каре генерала Бахметьева. Сильным и дружным натиском и огнем его стрелки сумели вытеснить янычар из кустов, несмотря на плотный огонь неприятеля. Но другая группа янычар с саблями наголо стремительно ринулась на пушки, расположенные позади каре Бахметьева. Тут в дело вступили казаки Платова, поддержанные белорусскими гусарами и пехотой генерала Ланского. Турки были оттеснены. Бахметьев, получивший небольшую передышку в связи с атакой донского атамана, со своими молодцами врубился в толпу турок и овладел вражеской батареей. Однако большую часть турки сумели все-таки увести. Оставшиеся орудия Бахметьев развернул против османов и открыл губительный огонь. Сражение вскоре закипело и на правом фланге. Поле битвы осталось за русскими, но полного успеха достичь не удалось. На другой день после татарицкого сражения положение русской армии было нелегким. К туркам постепенно прибывали свежие силы, со дня на день ожидался подход главных сил верховного визиря Юсуфа, а это могло привести к полному окружению русской армии, немногочисленной и весьма ослабленной боями. Дождливая осень, непролазная грязь на дорогах, отсутствие в необходимом количестве продовольствия, болезни, распространившиеся среди солдат, и без того осложнили положение русской армии. Оставаться на правом берегу Дуная было рискованно даже после одержанной победы. «Главный неприятель мой не турки, но здешний климат», — — писал Багратион императору Александру, — «болезни до такой степени свирепствуют, что в некоторых батальонах имеется налицо здоровых не более 80 человек, а немалое число батальонов имеет едва комплектную роту. Равным образом были батальоны, имевшие всего по одному или два здоровых офицера», — заключил Багратион свое послание. Корпус Платова не имел теперь крупных дел с неприятелем. После татарицкого сражения казаки вели постоянную разведку противника. Им удалось установить, что верховный визирь ушел в крепость Шумлу, и до самого Туртукая турок не наблюдалось. Иногда из Селестрии прибегали янычары, очень голодные и мало боявшиеся своего начальства. Платов кормил перебежчиков, узнавая у них подробности быта селестрийского гарнизона и расспрашивая о своем знакомце Элик-Оглу. Наступила зима, а с ней пришел и конец военной кампании 1809 года, тяжелого и не принесшего России решающих побед. Багратион отдал приказ расположить армию на зимние квартиры, кампания завершилась. Сражения кампании 1809 года были позже опоэтизированы в казачьих народных песнях, которые широко стали известны в среде казачества. Пишет султан турецкий царю белому, и хочет султан турецкий русскую землю взять, отберу я всю русскую землю, в кременну Москву стоять пойду, поставлю своих благоверов по купеческим домам, а сам я султан, стану в Николаевском дворце. Затужился, загоревался Александрушка и пошел в кручине своей по кременной Москве и стал спрашивать посланца турецкого майорина: «Ты скажи мне, скажи, майорин, всю правду, много ли вашей силушки турецкой собралось?» 40 000 батальонов, а эскадронов сметы нет. Тут Матвей Иванович Платов приподнялся и возговорил он своим громким голосом: «Врешь ты, врешь, майорин, облагаешься, ты, майорин, дюже выхваляешься, я вашей силушки не боюсь, и во славный царь град уберуся. Ты не бойся, наш православный царь, встречать его пошли гренадерушков, подчевать его заставь канонерушков, стол поставь из медных пушечек, а скатерти постели все лафетушки, закусочки им поставь мелкие пулечки, а провожать их пошли донских казаков». Матвей Иванович деятельно готовился к новым сражениям. Но судьба распорядилась иначе. В конце 1809 года он заболел, было подозрение на туберкулез, и уехал лечиться сначала на Дон, а затем в Петербург, к лейб-медику Велле, с которым он был давно дружен. Иногда он появлялся на балах, привлекая всеобщее внимание. Светские дамы кокетничая спрашивали атамана: «Ваше превосходительство, не лучше ли здесь, нежели на Дону?» «Здесь все прекрасно», — отвечал Матвей Иванович, — «но на Дону лучше. Там все есть, кроме роскоши, которая нам не нужна. Человек, подходящий ближе к природе, сильнее привязан к своему отечеству. Человек роскошный, не имеющий подобных чувствований, обыкновенно бывает космополит. А россияне должны чуждаться космополитизма, и тогда мы всегда будем первым народом в свете». Подлечившись и отдохнув от ратных трудов, Платов отправился на западную границу Российской империи в расположение казачьего корпуса. Приближался грозный 1812 год. За честь и славу России. Эпиграф. Мы должны показать врагам, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России. Из приказа Матвея Ивановича Платова. 1812 год вошел в историю России как год величайшего испытания духа русского народа, год небывалой воинской славы русского оружия, всего русского народа, разгромившего лучшие войска Европы, вторгшиеся в пределы Российской империи. Начиная с 1809 года, когда Платов еще воевал в Молдавии против турок, напряженность в отношениях между Россией и Францией непрерывно росла. С середины 1810 года франко-русские противоречия еще более обострились из-за ослабления континентальной блокады Англии со стороны России, из-за Балкан, Турции, Персии, где французская дипломатия проводила активную антирусскую политику. В основе углубления разногласий между Францией и Россией лежали экономические противоречия. Уже в мае 1812 года, согласно данным русской разведки, могло последовать нападение Наполеона на Россию. В это время из глубин Франции к Одеру и далее к Висле и Неману бесконечной вереницей тянулись полки армии Наполеона, названной «Великой». Скорой рысью шла кавалерия, тяжелой поступью двигалась пехота, медленно тянулась многочисленная и грозная артиллерия. Бесчисленное количество подвод с продовольствием, военным снаряжением и боеприпасами пылило по большим и малым дорогам Западной Европы, медленно приближаясь к границам Российской империи. Русские войска на западной границе были развернуты в три армии. Первая западная армия в составе 127 тысяч человек при 550 орудиях занимала 200-километровый фронт от России до Лиды. Армией командовал военный министр, генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли. Главная квартира располагалась в Вильно. Второй западной армии, около 50 тысяч человек при 270 орудиях, командовал князь Петр Багратион. Армия занимала 100-километровый фронт от Лиды до Волковыска. Третья резервная или обсервационная армия имела в своем составе 46 тысяч человек и 168 орудий. Ею командовал генерал Тармасов. Армия базировалась в районе города Луцка. Казачий корпус Платова находился в составе первой армии Барклая де Толли. Перед нападением Наполеона на Россию в рядах русских войск находилось 64 казачьих полка. Из них 30 полков стояли на западной границе, 20 на Кавказе и еще 12 на Дунае, где продолжались боевые действия против турок. Два казачьих полка базировались в Финляндии, вошедшей в состав России в 1809 году после удачной войны со шведами. То, что будет большая война с Наполеоном, знали все. И в открытую говорили об этом. Ко всем данным русской разведки добавились природные знамения в виде кометы, оставившей огромный след в небе, в душах и умах россиян. Это томительное чувство приближающейся войны психологически точно выразил русский офицер, поэт и давний знакомец Платова Федор Глинка. В мае 1812 года он писал: «Природа в полном цвете. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждаются жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильной летней грозою, сжимает меня. Может быть, это одна мечта. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает. Различные слухи носятся и волнуют умы, но, может быть, это мечты. Недаром, говорят простолюдины, прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда. Недаром горели города и села, леса, и во многих местах земля выгорела. Не к добру это все. Быть в великой войне». К началу июня перспектива нападения Наполеона на Россию стала настолько реальной, что Барклай де Толли открыто писал об этом Матвею Ивановичу, выражая уверенность, что донцы готовы активно участвовать против неприятеля. Платов, так уж сложилось, не питал особых симпатий к несколько сухому в обращении Барклаю, но высоко ценил боевой опыт и полководческое искусство Михаила Богдановича. Шотландец по происхождению, сын бедного поручика, Михаил Богданович с детства начал службу в русской армии, отдав ей 20 лучших лет своей жизни. Это не наемник Бенниксон, открыто презиравший все русское. Барклай де Толли нашел в России свою вторую и основную родину. За нее он сражался под Акерманом, Каушанами, кстати, в составе отряда, которым командовал Платов, Очаковым, Бендерами в Польше и Австрии. Не раз мужество и военный талант генерала Барклая де Толли останавливали железный натиск маршалов Наполеона в войнах 1806-1807 годов. В кампании 1809 года против Швеции Барклай де Толли с армией совершил беспримерный переход по льду Ботнического залива и принудил шведского короля заключить выгодный для России мирный договор. Он высоко ценил русских солдат, считая, что такие походы по трудности только русскому человеку по силу. Занимая пост военного министра России накануне грозы 12 года, Михаил Богданович много сделал по организации, обучению и перевооружению русской армии. Сам Платов уже давно готовился к встрече с врагом, обучая казаков тактике неожиданных действий против неприятеля, засадам и другим приемам ведения войны с численно превосходящим противником. К моменту вторжения армии Наполеона в Россию корпус Платова находился в районе города Гродно. В это время огромная армия повелителя Европы стояла у Немана, готовая к немедленному нападению на русских. Главные ее силы сосредотачивались в районе Ковна. Всю армию Наполеон разделил на три большие группы. Сильнейшими корпусами ее командовали прославленные на всю Европу маршалы Даву, Ней, Мюрат. Людовик Николя Даву, маршал Франции с 1804 года, был на год моложе Наполеона. Способный суровый бургундец с железной волей, за военные успехи получил от Наполеона титулы герцога Айерштадтского и принца Экмюльского. Вместе с Наполеоном он учился в Бриенской военной школе. Особенно отличился Даву в 1806 году, когда с 27 тысячами солдат разбил под Ауэрштатом 50 тысяч воинственно настроенных прусаков, уверенных в своей абсолютной победе. С успехом командовал Даву своим корпусом в битвах при Аустерлице, Эйлау, Фридланде, и теперь его первый корпус горел неистребимым желанием показать себя в битвах на бескрайних полях России. Эта уверенность в победе сквозила и в письмах солдат его корпуса, один из которых накануне вторжения в Россию писал: «Мы вступим в Россию, где должны будем посражаться немного, чтобы открыть себе проход дальше. Император должен прибыть в Россию, чтобы объявить войну их ничтожному императору. Мы скоро расколотим их в пух и прах». Рвался в бой со своим третьим корпусом храбрейший из храбрых, как называл его сам Наполеон, маршал Франции Мишель Ней, герцог Эльхингенской. Начав службу простым гусаром, к 27 годам он стал уже бригадным генералом. «Это лев», — говорил о нем Наполеон, и поручал Нею самые опасные и трудные дела. В России, куда так неудержимо стремился Ней, его ждал титул князя Московского за Бородинскую битву, потом разгром и расстрел в 1815 году сторонниками бурбонов, ну, это уже в Западной Европе. Схожая судьба будет у маршала Франции и вице-короля Неаполя Эхима Мюрата. Взлет от подпоручика в 1795 году до маршала Франции спустя лишь несколько лет, потом поход в Россию во главе 4-го корпуса Великой армии, а в 1815 году расстрел в Неаполе. Левое крыло Великой армии состояло из двух кавалерийских, трех пехотных корпусов и гвардии. Всего здесь было сосредоточено 218 тысяч человек при 527 орудиях. Эта группировка под непосредственным командованием Наполеона должна была двигаться через Ковно на Вильно. Два пехотных и один кавалерийский корпуса составляли центр Великой армии. Всего здесь насчитывалось 82 тысячи человек при 208 орудиях. Командовал этой группой пасынок Наполеона Евгений Багарне. Ей ставилась задача, наступая в полосе между городами Гродно и Ковно, разъединить первую и вторую западные русской армии. Младший брат Наполеона Жером Бонапарт командовал правым крылом Великой армии. Здесь сосредоточились три пехотных и один кавалерийский корпуса при 150 орудиях. Войска Жерома должны были движением на Гродно отвлечь на себя значительные силы русских и обезопасить таким образом продвижение главных сил французской армии. 11 июня в район сосредоточения Великой армии с роскошной свитой прибыл Наполеон. Подскакав к одному из эскадронов польского уланского полка, он переоделся в польский мундир, сел на коня и в сопровождении свиты поехал выбирать удобное для переправы место. В тот же день в полках Великой Армии был зачитан приказ Наполеона. «Солдаты», — говорилось в нем, — «Вторая польская война начинается. Первая кончилась при Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и вечную войну с Англией. Ныне она нарушает клятвы свои. Она объявляет, что даст отчет о поведении своем, когда французы возвратятся за Рейн, предав на ее произвол союзников наших. Россия увлекается роком, да свершится судьба ее. Не думает ли она, что мы изменились? Разве мы уже не воины Аустерлицкой? Россия дает нам на выбор бесчестие или войну. Он несомнителен. Мы пойдем вперед, перейдем Неман и внесем войну в сердце ее. Вторая польская война столько же прославит французское оружие, сколько и первая. Но мир, который мы заключим, будет прочен и уничтожит 50-летнее гордое и неуместное влияние России на дела Европы». В рядах Великой Армии царило праздничное оживление. Сейдюр, участник этого похода, вспоминая тот момент, писал: «Прочитано было воззвание Наполеона. Шепотом повторялись самые замечательные места, и гений побед воспламенял наше воображение. Перед нами была русская граница. Наши жадные взоры уже старались сквозь мрак поглотить эту страну, обещанную нашей славе. Нам чудились радостные крики литовцев при приближении освободителей. Нам казалось, что река окружена умоляющими руками. Здесь мы во всем нуждались. Там у нас будет все. Они будут угадывать наши нужды. Мы будем окружены любовью и признательностью. Тут, значит, плохая ночь. День скоро начнется, а с ним тепло и мечты. День наступил. Он осветил только горячий пустынный песок и угрюмые темные леса. Мы грустно посмотрели друг на друга и почувствовали, что охвачены гордостью и надеждой при внушительном виде нашей Соединенной Армии». В 10 часов вечера 11 июня наполеоновские войска начали форсирование Немана. На небольших лодках первыми на правый берег переправились три роты легкой пехоты из дивизии генерала Мурана. Под их прикрытием саперные части французов приступили к сооружению надежных переправ. На рассвете 12 июня вся армия Наполеона двинулась на русский берег, тремя мощными колоннами расползаясь по русской земле. Началась Отечественная война 1812 года, как писал впоследствии Александр Сергеевич Пушкин, и быстрым понеслись потоком враги на русские поля. Пред ними мрачно степь лежит во сне глубоком, дымится кровью земля. Первыми о переправе французов узнали и сообщили русскому командованию казаки из отряда графа Василия Орлова-Денисова. К одной из переправившихся частей Великой Армии подъехал казачий разъезд, и офицер спросил переправившихся: «Кто вы такие и зачем пришли в Россию?» «Воевать с вами, взять Вильну, освободить Польшу», — резко отвечали французы. Казаки споро сорвались с места и ускакали в лес. Вслед им раздались бесполезные выстрелы. В день вторжения Наполеона в Россию император Александр находился на балу у генерала Бенниксона. В разгар мазурки к нему подошел министр полиции генерал Балашов и доложил, что французы перешли Неман. Стараясь не будоражить веселящееся общество, император еще некоторое время пробыл на балу, а потом уехал. Наутро появилась его прокламация к войскам, в которой говорилось: «Из давнего времени примечали мы неприязные против России поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оны. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши. Но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши приковно открыл первую войну. И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего, как призвать на помощь свидетеля и защитника правды, всемогущего Творца Небес, поставив силу нашу противу сил неприятельских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. 13 июня Александр I отправил к Наполеону генерала-адъютанта, члена Государственного совета Александра Балашова. Хотя, впрочем, между нами сказать, я не ожидаю от всей присылки прекращения войны, сказал император, прощаясь с Балашовым. Но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы. В Вильне Балашов был принят Наполеоном. За обедом разговорились. «Какая дорога ведет в Москву, генерал?» — с легкой издевкой спросил Наполеон. Балашов, на секунду оторвавшись от еды, ответил: «Ваше Величество, этот ответ меня затрудняет. Русские говорят так же, как и французы, что все дороги ведут в Рим. Дорогу на Москву выбирают по желанию. Король Карл XII шел на Москву через Полтаву». Сделав вид, что не понял вполне красноречивого и откровенного намека Балашова, Наполеон продолжал: «На кого же вы рассчитываете, генерал? Англичане ничего не могут вам дать, денег у них нет у самих, и вы разорите совершенно свои финансы, которые уже расстроены. Шведы, их судьба всегда такова, чтобы быть управляемыми сумасшедшими, то они ни на что не могут быть полезны. Но подождите немного, посмотрим еще, что сделают шведы, когда вы будете в плохих условиях. Турки тоже. Обе эти державы не преминут отвернуться от вас, лишь только представится для этого удобный случай». Наполеон немного помедлил, потом сказал: «Вам не достает хороших генералов. Багратион еще лучше. Что касается Бенниксена, уверяю вас, что я никогда не замечал в нем никаких достоинств, каким образом он вел себя в Эйлау и во Фридланде. И вот он, постаревший на 5 лет, он всегда был слаб и делал ошибку за ошибкой. Что же будет теперь? Я знаю, что император Александр стал сам во главе командования армии. Почему это? Стало быть, он берет на себя ответственность за поражение. Война — это мое ремесло. Я к нему привык. Для него это не то же самое. Он император по рождению. Он должен управлять и назначить генералы для командования». Тут Наполеон обратился к молчаливому Клинкуру, бывшему послу Франции в России. «Ну, то ж вы ничего не говорите, старый куртизан петербургского двора. Что, лошади генерала готовы? Дайте ему моих, ему предстоит длинный переезд». Потом, обратясь к маршалу Бертье, начальнику главного штаба, сказал: «Александр, вы можете дать генералу прокламацию, это не секрет». 14 июня в 3:00 PM Платова разбудил дежурный офицер и вручил пакет от начальника главного штаба генерал-лейтенанта Лаврова. Предчувствуя недоброе, Матвей Иванович рассургучил пакет. «От начальника 2-го корпуса генерал-лейтенанта Боговута, — говорилось в послании Лаврова, — получено 12-го числа сего месяца к господину главнокомандующему рапорт, что неприятель сделал на нашу сторону 2-го числа переправу выше Ковны, верстах в 6 ниже местечка Понмуни. Пехота переправляется перевозными лодками, и малая часть кавалерии уже на нашей стороне, а пехоты много и заняла часть леса над рекой. С казаками была уже перестрелка. Его превосходительство приказал о сём известить ваше превосходительство, дабы приказали собрать всех казаков и действовать вправо. Вскоре Платов получил приказ военного министра Барклая де Толли к войскам западных армий с призывом отразить Наполеона. В нем говорилось: «Воины, наконец приспело время знаменам вашим развернуться пред легионами врагов всеобщего спокойствия. Приспело вам, предводимым самим монархом, твердо противостоять дерзости и насилиям, 20 уже лет наводняющим землю ужасами и бедствиями войны. Вас не нужно вызывать к храбрости, вам не нужно внушать о вере и о славе, о любви к государю и отечеству своему. Вы родились Вы возросли, и вы умрете с сими блистательными чертами отличия вашего от всех народов. Но ежели сверх ожидания найдутся среди вас немощные духом храбрости, ежели они не ободрятся бессмертными подвигами предшественников ваших, поразивших некогда страшного в Европе Карла XII, помрачивших славу Фридриха Великого, низложивших гордости силы атаманской, ежели не ободрятся они примером многих из сподвижников ваших, недавно торжествовавших над самими нынешними врагами нашими во всех пределах Италии, на стенах Мантуанских и на вершинах гор Альпийских, недавно с честью отражавших нашествие их на отечество наше, то укажите сих несчастных, без боя уже побежденных, и они изгнаны будут из рядов ваших. Да останутся в них одни надеющиеся на мужество свое, долетят они на поле чести, восклицая: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, и да возвратятся в недра семейств своих, встречаемые песнею: слава Бо, прославися!» Война. Платов давно готовился к ней, но сердце старого воина дрогнуло, когда он прочитал эмоциональный приказ военного министра о начале войны с французами. Война. Теперь все силы на разгром коварного и грозного неприятеля. Атаман тут же отдал приказ готовиться к выступлению, а сам начал диктовать письмоводителю своему приказ по казачьему корпусу. В этом приказе Платов особо подчеркивал справедливый характер борьбы, которую вела русская армия. Особое внимание он обратил на то, что сражения предстоят жестокие, чтобы казаки, лишившиеся в бою коней, били с пешими до последнего вздоха, чтобы легкораненые не покидали боевых позиций и своего места в боевом строю. Наполеон, верный своему основному стратегическому принципу, стремился в одном генеральном сражении разгромить русскую армию и принудить Россию к капитуляции. Горя желанием нанести прежде всего немедленное поражение первой западной армии русских, он вел свои дивизии через Ковно на Вильно, но, несмотря на быстроту движения, русских там уже не застал. Идя по пятам армии Барклая, Наполеон одновременно направлял крупные силы для преследования и разгрома второй западной армии князя Багратиона. В общей сложности против 6 дивизий Багратиона он бросил 11 своих полнокровных дивизий. Тяжко приходилось и Барклаю де Толли, который со своими 12 дивизиями сражался против 17 отборных французской дивизий. Корпус Платова быстро включился в боевые будни войны. Казачья разведка действовала точно и неутомимо, и вскоре донесла, что противник приближается к Гродно, где остановился Платовский корпус. Атаман срочно отправил из города запасы продовольствия, главную аптеку, амуницию, различное казенное имущество, оружие, погруженное на телеги, все это под охраной конных казаков было отправлено вглубь страны. Всего более 3000 подвод отправил Платов из Гродно. 17 июня стало известно о намерении короля Вестфальского Жерома Бонапарта переправиться через Неман. Платов приказал сжечь мосты у Гродно, огнем казачьей артиллерии значительно замедлил переправу противника и медленно отступил к Лиде. Причем арьергард корпуса все время находился в соприкосновении с передовыми конными частями неприятеля. В Лидии Платов ждал приказ императора Александра о дальнейших действиях корпуса. Атаман прочитал приказ, но ничего нового для себя не нашел, ибо без него знал, что его казакам придется прикрывать отступление второй западной армии князя Петра Багратиона. В городе среди гражданского населения царила суматоха и легкая паника. Гражданские власти Лиды суетились, не в состоянии предпринять разумные и четкие меры по эвакуации продовольствия, фуража и больных. Располагая крайне ограниченным временем, Платов прежде всего эвакуировал раненых и больных. Большие запасы продовольствия, которые не на чем было вывести, Платов велел уничтожить, чтоб не достались врагу. На следующий день атаман покинул город. Хмурые тучи укутали небо, шел не по-летнему холодный дождь. Казаки медленно отступали под неистовыми потоками проливного дождя, полоскавшего вторые сутки. Дороги и поля покрылись водой. Жара, за несколько дней до этого изнурявшая донцов, сменилось резким похолоданием. Изможденные кони падали и издыхали. Казаки терпели страшную нужду в продуктах питания. Иногда делались короткие привалы, казаки пытались разводить костры, но дождь быстро гасил их. К утру окоченевшие, промерзшие донцы двигались вперед, а неприятель, воодушевленный успехами первых дней, беспрестанно напирал на них. Вслед за казаками, а иногда и раньше них, уходили из своих деревень белорусские крестьяне. При этом они срывали с крыш домов солому, прятали двери, ставни, разбирали на дрова заборы и поджигали свои жилища. Больно было смотреть российскому крестьянину, как вытаптывались родные нивы с высокими, изумрудно налитыми хлебами, как сжигались целые русские деревни, где столетиями кипела жизнь ни одного поколения людей. А заунывный звон колоколов сельских церквей, призывавший жителей прятаться от врага, рвал и без того встревоженные души людские. 21 июня и на следующий день казакам Платова пришлось выдержать два серьезных столкновения с передовыми войсками маршала Даву в районе Вишнева и Гудиненты. «Неприятель разбит и отретировался назад», — сообщал атаман Багратиону. «Убито у него до 100 человек». «Сегодня поутру наступает на меня неприятель усиления Гудинентых, и я, отразивший его, решился идти на селение Бакшты», — заключил атаман свое послание Багратиону. Вскоре Платов получил приказ князя идти через Новогрудок, Столович и Снов в город Несвиж. 26 июня на этом пути он столкнулся у Карелич с польской кавалерией. Остервенело дравшиеся поляки на равных бились с донцами в течение 2 часов. Но когда к полю боя на рысях подошла кавалерийская бригада генерала Иловайского 5-го и полк Карпова 2-го, поляки отступили. Атаман отвел корпус к местечку Мир, в 3 верстах от которого остановился, чтобы собрать все казачьи отряды, шнырявшие по окрестностям этого небольшого селения. Матвей Иванович не подозревал, что сельцо это вскоре прославит его казаков, а само название его станет известно во всей русской армии как место, где будет одержана первая, пусть небольшая, но такая важная в морально-психологическом отношении победа над наступающим врагом. Атаман собирался в тот же день следовать к Несвежу, когда неожиданно прибыл нарочный с приказом Багратиона остановиться в Мире и удержать сей пункт. На подкрепление Платову князь прислал отряд под командованием генерал-майора Иллариона Васильчикова. Предстояло любой ценой задержать противника у Мира, чтобы дать возможность изнуренной и обессиленной непрерывным отступлением 2-й западной армии оторваться от противника, отправить раненых в тыл, отдохнуть, чтобы снова идти в бой. Платов тщательно готовил удар по противнику. Обо всех своих мероприятиях по встрече поляков атаман информировал Багратиона. «Я теперь нахожусь по сию сторону местечка Мир», — писал он князю. «А в Мире с полком полковник Сысоев III. Впереди Мира, по дороге к Кареличам, остановлено в 100 человек застава, как для наблюдения за неприятелем, так и для заманки его оттоль ближе к Миру. А по сторонам направо и налево в скрытых местах сделана засада, каждая в 100 отборных казаков, называемая «Вентерь». Ежели удастся сим способом заманить неприятеля, тогда будет не один язык в руках наших». Поляки, уже схватывавшиеся с казаками Платова военную кампанию 1807 года, имели возможность на собственном опыте познакомиться с «Вентерем», этим чрезвычайно эффективным тактическим приемом донцов. Но теперь, упоенные успехом первых дней наступления, когда русские торопливо пятились назад, поляки потеряли осторожность и попались в ловушку, блестяще расставленную Платовым. 27 июня кавалерийская бригада генерала Турно начала атаку на передовую сотню Платова. Оказав незначительное сопротивление, казаки бросились в притворное бегство. Поляки, окончательно поверив в слабость противника, сломя голову, бросились преследовать казаков. Передовая сотня завела противника в вентерь, после чего на ошеломленных поляков со всех сторон насели донцы. Началась ожесточенная работа казачьих сабель и пик. Поляки подверглись форменному избиению. Вечером этих же суток Платов диктовал донесение Багратиону. «Извещаю с победою, хотя с небольшою, однако же и не так малую. Пленных много, за скоростью не успел перечесть и донесть». Есть штаб-офицеры, обер-офицеры. Вот Вентерь много способствовал, оттого и пошло. У нас, благодаря Богу, урон мал, потому что перестрелку с неприятелем не вели, а бросились дружно в дротики, и тем скоро опрокинули, не дав поддержаться стрельбою. Поздно вечером, когда окончательно подсчитали пленных, раненых и убитых, выяснилось, что поляки убитыми и ранеными потеряли 8 офицеров, и свыше 300 рядовых. Пленными казаки захватили 6 офицеров, в их числе оказалось 2 полковых командира и около 250 рядовых. Ночь прошла в тревожном ожидании. Противник численно значительно превосходил казаков, и по всему было видно, что поляки наутро пойдут в новую атаку, чтобы победой смыть позор поражения предыдущего дня. Утром первые группы польских всадников, осторожно, словно прощупывая позицию, атаковали передовые казачьи пикеты. Убедившись, что засады нет, враг перешел в открытую атаку. Ожесточенные схватки скоро развернулись на довольно обширном пространстве. Наступил критический момент боя. Казаки начали медленно отступать. Тогда Платов ввел в дело ахтырских гусар и киевских драгун. Поляки тоже подтянули резервы, и бой разгорелся с новой силой. Наблюдая со стороны, трудно было предсказать, кому достанется победа. Вечером, когда бой кипел вовсю, на левом фланге неприятеля показались клубы густой пыли. То спешил к полю боя со своей конной бригадой генерал Дмитрий Кутейников. Стремительная атака свежих казачьих полков. Поляки побежали, не выдержав напряжения боя. Донцы бросились преследовать противника, но под самым миром пришлось остановиться. На помощь полякам со свежей бригады подошел генерал Тышкевич. Уставший до предела, поздно ночью при свете бивуачных костров Платов диктовал письмоводителю донесение князю Багратиону. «Поздравляю ваше сиятельство с победой и победой редкою над кавалерией», — диктовал довольный атаман. «Что донес вам Меншиков, то было только началом. После того сильное сражение продолжалось 4 часа грудь в грудь. Из 6 полков неприятеля едва ли останется 1 душа, или, может, несколько спасется. У нас урон невелик». Атаман перестал диктовать послание и, задумавшись, вспомнил, что в этом бою героически вели себя не только рядовые казаки, находившиеся в пекле огня, но и генералы. Генерал-майор Иловайский, получив в ходе боя сабельную рану в плечо и пулевую в правую ногу, не только не покинул поле боя, а продолжал сражаться, воодушевляя подчиненных. В сражении отличился и генерал Васильчиков, которого Багратион перед этим прислал на помощь Платову. Победа платовских казаков у мира явилась чрезвычайно важным явлением для русских в это тяжкое время отступления. Она приободрила отходившие войска, вселив в души воинов уверенность в новые победы русского оружия. Оценивая этот бой, известный военный теоретик и участник Отечественной войны 1812 года Клаузевиц писал в своей книге 1812 год. «Засада, устроенная Платовым у Нира, привела к весьма блестящему результату». Действия Платова в этом сражении показывают характерные черты его полководческой тактики и являют собой образец сочетания благоразумной осторожности и решительности. Атаман прежде всего старается завлечь врага в заранее расставленную ловушку. Однако вскоре он убеждается, что урок предыдущего дня не прошел для поляков незамеченным. Тогда Платов перестраивает свои ряды и решительно атакует противника, нанося ему поражение. Сам бой ведется атаманом с большим искусством. Все атаки сначала направляются против правого фланга неприятеля с целью привлечь туда его внимание, заставить израсходовать резервы и тем обеспечивать успех главного удара, который должна была нанести конная бригада генерала Кутейникова. Весьма довольный успехом Платова при мире, Багратион приказал атаману удерживать это местечко, сколь возможно. Но превосходство сил противника было столь подавляющим, что в тот же день Платов получил приказ князя оставить занимаемые позиции и двигаться к Несвежу. Придавая большое значение корпусу Платова как силе, способной успешно сдерживать натиск превосходящего противника, Багратион счел необходимым подкрепить атамана регулярными войсками. Кроме отряда генерала Васильчикова, в корпус Платова влился крупный отряд генерал-майора Михаила Воронцова. 1 июля кавалерийский корпус Платова с приданными ему пехотными частями проследовал в город Несвеж. В тот же день с основными силами корпуса атаман прибыл в Тимковичи. Здесь он получил известие от генерала Карпова II, что значительные кавалерийские массы противника заняли Несвеж и стремительно движутся дальше. В результате короткой ошибки казакам удалось захватить пленных, которые на допросе показали, что в Несвеже находится брат Наполеона Жером Бонапарт, король Вестфальской, и что их все время торопит сам император. Для получения личных указаний командующего армией Платов предполагал встретиться с Багратионом в Слуцке. Однако князь, сколь неприятно ему было видеть атамана, велел оставаться ему при корпусе, опасаясь, как бы без Платова худо не было. «Ваших молодцов они не победят», — писал он Платову. «Я в полной вере, что вы их накажете». Обе русские армии с тяжелыми упорными боями медленно отступали. Особенно опасным оставалось положение армии Багратиона, ибо Наполеон сразу же двинул против него крупные силы. В погоню за князем вышел из Вильна маршал Даву с 50 тысячами войск. Его путь лежал через Ашмяны на Минск, отрезая Багратиону отступление. Своему брату Жерому Бонапарту, имевшему в наличии 16 тысяч человек, Наполеон приказал идти на Новогрудок, чтобы предупредить движение туда второй армии. Положение Багратиона становилось угрожающим. Но князю удалось благополучно выпутаться из сетей, расставленных Наполеоном. Крайне недовольный тем, что Багратион сумел перехитрить его брата, Наполеон вызвал своего начальника штаба маршала Бертье и сказал: «Александр, сообщите Вестфальскому королю, что я крайне недоволен тем, что он не отдал свои легкие войска князю Понятовскому для преследования Багратиона, чтобы тревожить его корпус и остановить его движение. Скажите ему, Александр, что невозможно маневрировать хуже, чем он это делал. Этого мало. Скажите ему, что все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только представляется на войне, потеряны вследствие этого странного забвения первых правил войны». И уже несколько успокоившись, Наполеон продолжал деловым тоном: «Нужно либо заставить Багратиона идти на Могилев, либо отбросить его в Пинское болото. И в том, и в другом случае французские части могут войти в Витебск раньше Багратиона, и он окажется отрезанным. Александр, подчините корпус Вестфальского короля маршалу Даву». Казалось, что Багратион обречен, что скоро его маленькая армия окажется в стальных тисках превосходящего противника и будет непременно разбита и пленена. Но Багратион, которого сам Наполеон считал лучшим русским генералом, всякий раз умело выскальзывал из смертельных объятий корпусов великой армии и уходил вглубь России на соединение с армией Барклая де Толли. Однако вторая западная армия изнывала от безостановочного отступления. Ей требовался хотя бы кратковременный отдых. Поэтому, получив от Платова донесение о наступлении превосходящих сил противника и желая дать своим обозам уйти на Мозырь, Багратион приказал донскому атаману удерживать город Романов до вечера 3 июля. Платов с честью выполнил приказ командующего армией. О результатах боя при Романове он доносил Багратиону. Два лучших полка противника истреблены напрочь, да и другие отражены с большим уроном. Доказательством всему служит число пленных, коих взято до 300 человек. После победоносного сражения Матвей Иванович велел собрать раненых солдат и офицеров противника, перевязать и накормить их. Тащить с собой поляков не было возможности, поэтому атаман велел снабдить их всем необходимым и оставить в часовенке, что мирно ютилось у дороги недалеко от Романова. Враги были поражены гуманностью казачьего атамана, когда вскоре заняли Романов и нашли своих раненых перевязанными и накормленными. Один из польских офицеров, участвовавший в бою при Романове, восхищенный великодушием Платова, писал: «Мы нашли тяжело раненых в часовне и кругом ее недалеко от Романова, хорошо перевязанными. Атаман Платов, герой дня, отнесся к ним с человеколюбием, приказал их перевязать и снабдить всем необходимым». С раненых польских офицеров Платов взял честное слово, что они больше никогда не поднимут оружие против русских. Но поляки в дальнейшем нарушили свою клятву, верные присяге Наполеону. Отступление обеих армий продолжалось. Корпус Платова, находившийся в арьергарде армии Багратиона, отходил с почти беспрерывными боями. Дойдя в два перехода до города Бобруйска, атаман сделал здесь короткий привал ввиду страшной усталости казаков и коней. Тяжелейшие дни отступления казачьего корпуса позже были воспеты в исторических песнях, в которых, как и в большинстве песен цикла 1812 года, фигурировало имя Платова. «Ай да хвалился француз, он выхваляется! Ой да сам, да на тихий дон идтить, он вон убирается! Вот да я матушку вашу да Россию всю да насквозь пройду, вот да я селы все ваши да деревни пожаром да пожгу, вот да я матушку вашу да Москву, ой да на ногах ее да снесу, ай да во Черкасск и да во славный город зимовать француз да пойду, вот я-то стану на квартиру к Иловайскому, ай да сенаторшек своих поставлю, вот по богатым аль господам, ай да я червь свою да поставлю, вот да по всему городу. Ой да я добрых коней своих расставлю, все по Божьим, вот по церквам. Вот да в ту пору, али в тот час, али генералом вот наш Платов был. Ой да повыслушавши да похвалы, ой да все французский, вот да списал же похвалы, ой да на указушки, ой да с указушков, да похвали ён на газетушки, ой да посылает ети вот да газетцы самому вот да царю, вот и нехай наш православный царь все поду, сам подумает». Сосредоточение почти всех казачьих войск в армии Багратиона значительно осложнило положение первой западной армии Барклая де Толли, весьма нуждавшейся в подвижной и отважной казачьей коннице. Исходя из этих соображений, Барклай, как военный министр, потребовал от Платова перехода его корпуса в состав первой армии. Багратион резко воспротивился этому приказу военного министра, и атаман оказался между двух огней. С одной стороны, он обязан был, безусловно, выполнить приказ военного министра, хотя понимал, что этим обрекает армию князя Багратиона на неудачи, тем более что с самим князем у Платова давно установились теплые и душевные отношения, помогавшие воевать. И Матвей Иванович отправил к князю полковника Шперберга для получения письменного приказа на соединение с первой армией. Багратион, недолюбливавший Барклая, заверил атамана, что отвечать за задержку его корпуса в составе второй армии будет перед военным министром он, князь Петр Багратион. Однако вскоре последовала новая директива военного министра, требующая срочного соединения корпуса Платова с армией Барклая. 7 июля Платов развернул свой корпус и двинулся на соединение с первой западной армией, в это время приближавшейся к Смоленску. Туда же двинулась и армия Багратиона. Прошло 2 дня, и Багратион снова остановил движение Платовского корпуса, сообщив, что намерен дать бой французам в районе Могилева. И бой этот произошел. Он отличался крайним упорством противоборствующих сторон и всеобщим ожесточением солдат и офицеров. Город несколько раз переходил из рук в руки, но в конце концов остался за французами. Маршал Даву вошел в город, понеся при этом значительные потери. В сражении отличился полк Сысоева III, разгромивший французский полк и захвативший в плен его командира, 8 офицеров и около 200 солдат. Недалеко от Витебска, в полосе отступления первой армии, французский отряд пытался переправиться через Двину. Французы сосредоточились на берегу реки, а один неприятельский пост выдвинулся далеко вперед. Это заметили казаки, у них мгновенно зародилась дерзкая мысль захватить этот пост. Донцы скрытно подобрались к берегу и совершенно голые на конях с пиками в руках форсировали реку. Без единого выстрела они сняли часовых и, быстро построившись, бросились на лагерь противника. Французы, увидев перед собой обнаженных всадников, вышедших из реки, оторопели, а казачьи пики и сабли уже вступили в дело. Опомнившись, французы пустили против горсти храбрецов целый кавалерийский полк. Донцы, стремительно перестроившись, уклонились от неравного боя и ушли к своим. В бою под Витебском Наполеон лично наблюдал за боем, в котором отличился поручик Коньков, одно время служивший адъютантом у Платова. Стояла страшная летняя жара. Русской армии делали мучительные переходы. От зноя страдали и французы. Старослужащие солдаты Великой армии успокаивали новичков тем, что для сравнения рассказывали им о египетской кампании Наполеона, где было намного жарче. Но это мало помогало поднять боевой дух новобранцев, тем более что их постоянно тревожили казаки. А к Платову все чаще прибывали нарочные от военного министра с предписаниями, в которых он требовал скорейшего соединения атамана с его армией. Причем всегда сдержанный шотландец напомнил атаману, что соединение его корпуса с первой западной армией есть непременная воля государя-императора. Тем не менее, Багратион не обращал внимания даже на высочайшую волю императора. Он видел реальное положение дел не из далекого Петербурга, а непосредственно на полях сражений русской армии с напирающим противником и продолжал удерживать у себя казаков Платова. «В армии моей, однако ж, недостает храброго вашего войска», — писал Барклай де Толли Платову, «и я с нетерпением ожидаю соединения оного со мной, от чего единственно зависит совершенное поражение и истребление неприятеля». Французы активно напирали, и предполагаемое соединение русских армий в Могилеве не состоялось. Теперь единственным городом, где оно могло произойти, оставался древний Смоленск. И Багратион, обсуждавший с Платовым и Раевским поздно вечером 11 июня в деревне Дашкове положение дел, принял решение отступать к Смоленску. Три дня спустя главные силы 2-й западной армии в районе Нового Быхова переправились через Днепр и двинулись через Мстиславль к Смоленску. Впереди шел авангард Платова и Дорохова. В районе Рудни они первыми встретились с войсками 1-й западной армии. Барклай был чрезвычайно доволен соединением корпуса Платова с его армией. Он направил атаману письмо, в котором благодарил его: «Долгом себя поставляю принести вашему превосходительству мою наичувствительнейшую благодарность за соединение ваше со мной в теперешнее необходимое время, в которое, я уверен, войска ваши покроют себя новой славой. Ваше превосходительство много одолжило первую армию при соединении к ней, оказывая тем отечеству важную услугу». Отступление продолжалось, и казаки охраняли теперь 1-ю западную армию, прикрывая ее вынужденный отход. Как и прежде, донцы почти ежедневно схватывались с мелкими партиями французов. Казаки достойно и надежно охраняли русской отступающей армии, и несмотря на то, что Наполеон требовал от своих маршалов добыть пленных, французам это не удавалось. Для меня по-прежнему загадка, 4 или 6 дивизий у Багратиона, раздраженно сетовал Наполеон маршалу Бертье. Всегда бывший при императоре Калинкур отметил в своих записках: «Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас. Их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке».